Затем сеньор Малуэнда сообщил ему, что нынешний год исключительный, что караваны идут в Бильбао упряжками цогом по 12 или 15 мулов, и что более 700 тысяч кенталов шерсти уже взгромоздятся на баскских пристанях. Кентал — испанская мера веса, равная 100 фунтам или 46 центнерам. Что в этом году он погонит более 80 тысяч мулов, чего не бывало в Кастилии с 1509 года. Из уст его так и сыпались крупные числа, и завершил он свое экономическое рассуждение не без тщеславия. «Ныне, друг Сальседо, я в состоянии предложить заем королевскому двору». Оба они сидели у противоположных концов большого стола орехового дерева и глядели друг на друга, подобно нарядным венецианским сундукам. Дон Бернардо подумал, что, хотя хозяин дома был трижды женат, ни одной из жен дона Нестора он никогда не видел. Да, женщина — просто некая запасная часть мужчины. Дон Нестор при своих деловых встречах никогда не показывал их. По его мнению, женщина должна украшать мужчину только в светском обществе, такова ее роль. Черный слуга подал им куриный бульон. Дон Бернардо вздрогнул, заметив цвет его кожи, но смолчал и подождал, пока слуга выйдет, да и тут не спешил высказаться, а только посмотрел вопросительно на хозяина дома. — Дамиан! — совершенно естественно ответил тот на его немой вопрос. — Раб из Мозамбика. Мне его подарил 5 лет тому назад граф Ривадавия. Он мог бы мне подарить и Мориско, но это было бы банально. А он хотел оказать мне милость исключительную, и Мориско для этого не годится. В нынешнее время раб из Мозамбика — роскошь, достойная аристократа. Я попросил окрестить его в 15 лет, и теперь нас служит верой и правдой. Мориск, крещенный мавр. С каждой минутой дон Бернардо чувствовал себя все более униженным. На скромного мещанина, вроде него, роскошь обстановки дона Нестора действовала подавляюще. Богатство дона Нестора, пожалуй, можно было бы сравнить с состоянием графа де Бонавенте, а деньги в сознании дона Бернардо занимали чрезвычайно большое место. После куриного бульона слуга подал им форель и великолепное бордосское вино. Двигался он бесшумно, ни один нож или ложка не звякнули, а серебряное блюдо, ни один бокал богемского стекла не зазвенел, задетый кувшином. Раб ходил легко, как привидение, высоко поднимая ноги, чтобы туфли без задков не шаркали по ковру. В минуты его отсутствия дон Нестор дополнял его историю, говорил о своих намерениях касательно его судьбы. Он ленив и необщителен, но очень предан. Я выбрал его как надежного человека, и остальные слуги за это недолюбливают его. Для меня он член моей семьи. Хотя он черный, душа у него белая, как наша, и она достойна спасения. Правда, я покамест не разрешаю ему жениться. Вообразите себе такого бычка-производителя в моих палатах. Но когда ему исполнится 40 лет, я дам ему свободу, такова будет награда за службу. Поездка в Бургос, вечер, проведенный с доном Нестором Малуэндой, оказались для сеньора Сальседо очень полезны. Он позабыл о своем унынии, о своей притворной скорби. Короче, он, наконец, освободился от трупа доньи Каталины. И как только вернулся домой, не расстегнув еще ни кожаных гетр, ни овчинной куртки, он поднялся на верхний этаж, где спал Сиприано, и стал в ногах кроватки, вперив взгляд в малыша. Тот, как обычно, проснулся, открыл глазенки и, не мигая, испуганно уставился на отца. Но, вопреки тому, что можно было ожидать, наивный детский взгляд нисколько не смягчил дона Бернардо. «Что там задумал этот хитрец матери-убийца?» — процедил он сквозь зубы. От взора отца веяло ледяным холодом, и ребенок, вместо того, чтобы, вытянув свою тоненькую шейку, оглядеться вокруг, разразился отчаянным плачем. поспешно прибежала, изгибаясь всей своей тоненькой фигуркой, кормилица Минервина. «Ваша милость, напугали его!» — сказала она, беря дитя на руки и стараясь успокоить его. Дон Бернардо пробурчал, что ребенку уже несколько месяцев, и он, как мужчина, должен быть покрепче и посмелей. А затем, заглядевшись на миловидную девушку с младенцем на руках, произнес слова, которые наверняка удивили бы дона Нестора Малуэнду. «Куда это годится? Милочка, что с таким хорошеньким личиком и такой красивой фигуркой ты занимаешься таким скучным делом, кормишь своим молоком ребенка?» Сам дон Бернардо тут же устыдился своей смелости. Вечером Уидор дон Игнасио обнял его с таким волнением, точно он прибыл из Индии. Индиями называли в Испании до 17 века Америку. Дон Игнасио нашел, что Бернардо изменился, обрел снова аппетит к жизни. И впрямь после поездки в Бургос у дона Бернардо начался период лихорадочного возрождения. Уже через неделю, соблазненный ярмаркой скота в Рио-Секко, он взялся за одно из дел, которые откладывал с 1516 года, и отправился в Парамо, чтобы посетить своих клиентов в Торососе и навести там порядок. Действительно, все тонкошерстные овцы Вальедолида были собраны там. Вокруг города уже не осталось пастбищ. Окрестные земли были заняты уэртами, а за ними простирались виноградники и поля зерновых. Для выпасов годились только гористые места, где травянистые заросли чередовались с дубовыми рощами. Городские власти стремились запретить пасти на гористых местах овец и коз. Разрешалось иметь в отаре только одного барана. От овец мало толку, они уж всем надоели, утверждали местные чиновники. Но, с другой стороны, овцеводы и изготовители овчинных курток боролись за мясо и теплый мех. Ведь в этой глупой покорной скотинке все идет в дело, и ее разведение куда прибыльнее, чем полагают городские власти. И когда муниципалитет издал постановление, запрещающее пасти стада ближе, чем за две лиги от границ города, перемещение отар в Парамо стало неизбежным и окончательно. Тогда не только заняли земли Торососа, а именно луга селений Пентьфьефлор, Риосеко, Масарьегос, Торелобатон, Вамба, Сигуньюэла, Вильянубла и других, но пришлось арендовать пастбище еще подальше, на других территориях, например, Вильяпандо и Беновенто. Дорогу дон Бернардо знал как свои пять пальцев. Едучи в Рио-Секо, он думал о тамошних постоялых дворах, трактирах и домах вдов, ожидавших его на пути. Вспомнилась ему вдовушка Пельика в Кастро-Дессе, где он спал на железной кровати с двумя матрасами и двумя подушками, ел три раза в день и платил за свою лошадь 8 мороведи. Поездка была задумана так, что ему приходилось каждую ночь спать на другой кровати и проезжать каждый день 2-3 лиги. Дон Сальседо был уверен, что проедет Парамо с востока на запад за несколько недель, а потом спустится в долину перед Торо и остановится в Педросе, где у него была усадьба. Вдыхая приятный запах соломенных крыш, он думал о своих поставщиках, и тут показались первые каменные дома Вильянублы. Справа, у самой дороги, находился постоялый двор Флоренсио, который приветствовал Сальседо, как было у него в обычае, вежливо и немногословно. Жители Парамо славились лаконизмом своих речей. Порой Сальседо беседовал об этих людях с своим братом Игнасио, и они приходили к оптимистическому заключению. Да, люди в Торососе грубоваты и неразговорчивы, однако трудолюбивы и тверды в своих решениях. Вильянубле, кроме полудюжины обывателей, занимавшихся определенными ремеслами, все остальные существовали благодаря сельским работам. Считанные зажиточные хозяева, до десятка бедняков и батраков, кормившихся случайными заработками у тех, кто побогаче. Словом, большинство здесь составляли люди неимущие, бедные, живущие в лачугах из кирпича сырца с земляными полами. Дон Бернардо остановился на постоялом дворе Флоренсио и провел день в беседе с Эстасио дель Валье, своим управляющим в Параму. Дела шли неплохо, вернее, не так плохо, как в прошлом году. Поголовье скота увеличилось на 1200 овец, и последние месяцы выпаса прошли успешно. Два пастуха из независимых крестьян ушли, и их пришлось заменить двумя неопытными батраками, которые, однако, были хорошими стригальщиками, так что одно возмещало с другим. Единственной бедой этой местности было то, что безземельные батраки, перебивавшиеся случайными, плохо оплачиваемыми работами во время сбора урожая, стремились покинуть эти края. Если так будет продолжаться, то Вильяноэбла может в недалеком будущем прийти в запустение. Жизнь бедняков, питающихся неизменно одними овощами и свининой, чересчур однообразна, подрывает здоровье и огрубляет нравы. Эстасио дель Валье, бедняк без каких-либо претензий на лучшее, в своих холщовых штанах и обарках, крестьянских кожаных башмаках, был еще более или менее прилично одет, сравнительно с другими, бродившими босиком по немощенным глинистым улицам в грязных штанах по колено. Таковы нравы обитателей Парамо, где общественная иерархия определялась по виду твоих ног, голые ли у тебя икры, или же прикрыты штанами, а то и гетрами на пуговицах, как у пастухов. На следующий день дон Бернардо уехал из Вильянублы. Жизнь в глубинке Месеты была достаточно однообразна, и все же ярмарка в Рио-Секо оказалась необычно оживленной. Само селение, на первый взгляд, мало изменилось, разве что разрослось по сравнению с другими селениями Параму. Численность отар держалась на прежнем уровне, и стригальщики уже готовили свои инструменты к июню месяцу. Запасы дров и сена были достаточны, и сеньор Сальседо провел на постоялом дворе Эвенсио Реглеро спокойную ночь, несмотря на обилие клопов. Поездка по Параму все же преподнесла ему некоторые неожиданности. Приятным сюрпризом было увеличение численности овец в Пенья Флор де Орниха, где она превзошла 10 тысяч голов, но были и две неприятные новости. Вдова Пельика умерла, а Эрнандо Асевеса, арендатора в Торелло-Баттоне, разбил паралич. И хотя цирюльник из Вильяноблы дважды делал ему кровопускание, он так не поправился и теперь целыми днями сидел в плетеном кресле в сенях своего дома, став совершенным инвалидом. И сам же бедняга Эрнандо Асевес, обливаясь слезами, называл ему имена и адреса тех, кто мог бы его заменить. Как и было задумано, дон Бернардо Сальседо уехал из Парамо в начале мая по направлению к Торо. День стоял теплый, солнце светило ярко, и кузнечики на обочинах дороги стрекотали оглушительно. Осенью и весной дожди шли исправно, колосья обещали обильную жатву. Также и виноградные лозы курчавились листвой, и если не будет преждевременного зноя, грозди созреют в должное время, и в отличие от прошлого года урожай будет хорош. Со склонов Ля-Волюты Сальседо увидел холм Пикадо, и у его основания среди виноградников селение Педросу по левую сторону от церкви. Воздух был настолько чист, что с Мотадель-Ниньо можно было разглядеть прибрежный лес у Дуэро с первой зеленью тополей и полуодетых вязов, а за ним темную зелень молодых сосновых рощ, посаженных на песчаных землях в начале века. Дон Бернардо обогнул бугор с прослойками кристаллического гипса. Два кролика, обезумев от страха, со всех лап побежали и юркнули в свою нору. Арендатор Бенхамин ждал его. Был он мужчина тучный, приземистый, как почти все в этой округе, как и его сыновья, преждевременно облысевшие, с крупными негроидными чертами лица, настолько характерными, что сеньор Сальседо узнал бы его среди тысячи. Распахивающийся кафтан из грубого сукна, холщовые штаны до середины голени, из-под которых виднелись волосатые ноги, были его неизменным одеянием. В ту эпоху чванства и тщеславия Бенхамин был одним из немногих, кому нравилось выглядеть беднее, чем он был на самом деле. Его доходы и общественное положение арендатора, человека, от которого в известной степени зависела работа наемных батраков, давали ему право выглядеть иначе, однако их семья этим пренебрегала. И его жена Лукресия дель Торо, равно как сыновья Мартин, Антонио и Худас Тадео, ходили в латанах-перелатанных бурых кафтанах и куртках, на которых Лукресия сделала больше стежков, чем сеткачи Сеговии. Бенхамин подтвердил благоприятные предсказания дона Бернардо. Пшеница и ячмень растут хорошо. И хотя о винограде судить пока еще рановато, но коль не случится чего-либо непредвиденного, урожай может на 1/5 превзойти прошлогодний. За дверью, крытой соломой, слышалось нетерпеливое ржание Лусеро, коня дона Бернардо, а внутри, в сенях, где они беседовали, было прохладно и пахло сенным пажитником. Дон Бернардо сидел, выпрямившись на скамье со спинкой, а Бенхамин на невысокой скамеечке рядом с сундуком, в котором Лукресия хранила простыни и белье с пахучими травами. В доме Бенхамина все было просто и не слишком опрятно. Мебель самая необходимая, никаких украшений, только как величайшая ценность висел коврик с фигурами, изображающими Рождество господина нашего, да полок из стесненной кожи, под которым он и его супруга спали вот уже 25 лет. Такой же суровостью дышал весь облик Бенхамина, когда он сидел верхом на заезженном муле на одеяле вместо седла, и в этом не отличался от него старший его сын Мартин на хромой тощей ослице, когда они сопровождали дона Бернардо в осмотре его земель. Позади небольшого холма дон Бернардо заметил, что на участке из-под ячменя Бенхамин насадил новый виноградник. Видите ли, дон Бернардо, надо честно признать, только виноград дает нам прибыль, — ответил Бенхамин, ограничившись таким объяснением. Однако дона Бернардо интересовали самые худородные участки поместья, дававшие наименьший урожай. — Это земли возле Ламамби, — ответил, не задумываясь, Бенхамин. И вот они проезжают по аллее молодых виноградников, на вид вполне пристойных, неурожайность которых скажется только в пору сбора винограда. — И это самые неурожайные, — настаивал дон Бернардо. — Уж куда хуже, сеньор Сальседо, и гроздья меньше, и ягоды кислые, знать бы только причину. Только на обратном пути дон Бернардо, сидя в кресле, сообщил Бенхамину Мартину, его старшему сыну Мартину, что донья Каталина скончалась. Бенхамин, также сидя на своем муле, снял шляпу и перекрестился. Да пошлет Господь здоровье вашей милости, чтоб помог успокоиться ее душеньки, — произнес он в полголоса. Меж тем, как Мартин, его сын-подросток, скорее стыдливо, чем огорченно, просто опустил голову. Сеньора Лукресия подала им обед в кухне на сосновом столе. Сидели они на скамьях перед стенным шкафом, уставленным кастрюлями да горшочками, и по обе стороны шкафа стояли две миски с водой. После каждого долгого отсутствия дона Бернардо сеньора Лукресия оказывала им эту честь, готовила для него обед. Так уж было заведено. И когда дон Бернардо без предупреждения, без приглашения сел за стол на почетное место, Бенхамин уже уплетал за обе щеки. В нахлобоченный на лоб шляпе он ожесточенно жевал и через каждые 8-10 глотков, поднося руку ко рту, беззастенчиво рыгал. Между приступами отрыжки Бенхамин рассказывал новости, главным образом те, что касались его личных доходов. Плата батракам непрестанно растет. Нынче сборщик винограда меньше, чем за 20 мороведей, не станет гнуть спину. Хорошего работника не найдешь за 40, а уж обрезчика за 60. В этом смысле дела идут скверно. В довершение беды последний урожай зерновых был очень скудный, вследствие чего он, как Дон Бернардо, конечно, заметил, не внес к Пасхе арендную плату. Дон Бернардо резонно возразил, что недород причиняет ему не меньший ущерб, чем арендатору, и что задержка с выплатой аренды отнюдь не лучший выход. «Ты, Бенхамин, кончишь тем, что попадешь в лапы ростовщиков», — изрек он, погрозив указательным пальцем. Однако обсуждение главного вопроса Бенхамин отложил на час десерта, когда густое вино из Торо окажет свое действие. Несмотря на свой грубоватый облик, Бенхамин был отнюдь не глуп, и вместо того, чтобы прямо заговорить о замене валов мулами, подошел к делу исподволь, высказав сомнение в пользу пара. Оставлять землю под паром было, по его мнению, обычаем устаревшим и бесполезным. Дон Бернардо, имевший весьма поверхностные сведения об обработке земли, но пополнявший свои знания в беседах с собутыльниками в таверне Горбито на улице Оратос, ответил, что для разрыхления и просушивания почвы более полезны другие приемы, например, посев проса высшего сорта, который в Кастилии мало сеют. Арендатор, глядя Дону Бернардо прямо в глаза, заявил, что чем менять выращиваемую культуру, лучше применить удобрение, и что в Тору, мол, уже 2 года удобряют почву, и дела у них идут лучше, нежели когда держали землю под паром год и больше. Мартин, этот щенок, приученный к покорности, поддакивал отцу хотя бы кивками, но Дон Бернардо, которого раздражали лживые доводы отца и сына, спросил, «Знают ли они, где это находит в Тору удобрение, когда в Кастилии, — сказал он, — разводит больше всего овец? Полям же требуется настоящий навоз, а не овечий помет. А то небольшое количество навоза, которым мы располагаем, расходуется на удобрение Уэрт». Разговор шел по намеченному Бенхамином руслу. И когда зашла речь о навозе, он сказал, что самый новейший способ повысить плодородность земли — это заменить вала мулом. Мулы едят меньше, они менее крупные и быстрее двигаются, особенно с плугом. Разгоряченный спором и вином, Дон Бернардо возразил, что мул — животное малосильное, плуг у него едва-едва царапает землю, а потому от его работы мало толку, тогда как вол, могучая скотина, прокладывает глубокую борозду, и семена в ней прикрыты более надежно. На что арендатор заметил, что вол пожирает больше, и корма более грубый и дорогой, а Дон Бернардо, не желая сдаваться, стал доказывать, что упадок сельского хозяйства в других местностях Испании имеет причины как раз то обстоятельство, что вола заменили мулом. Бенхамин Мартин, человек более практический, настаивал на своем, мол, в Вильянубле только 2 земледельца еще пашут на валах. Но тогда Дон Бернардо Сальседо ехидно спросил, верно ли, что Вильянубла — самое захудалое селение в Параму? Арендатор с этим согласился, однако указал еще на одну трудность. Чрезмерное дробление земли вынуждает быстро перемещать упряжки, а от валов можно ждать всего, только не быстроты. Кувшины с крепким вином из Торо сменялись один за другим, и Дон Бернардо с покрасневшими ушами и блуждающим взглядом, облокотясь на стол, в конце концов принял соломоново решение. «Можно попробовать. Всякое новшество требует проведения опытов. Так продвигается наука. Можно, к примеру, сменить валов мулами в одной упряжке, а в двух других оставить, выгода и время покажут. Зерно само скажет, окупает ли проворство и дешевый прокорм мула затраты на вала, или, напротив, вол во всем превосходит предположительные достоинства мула». Дон Бернардо устал. Слишком много дней он провел в глупых спорах, а глупые споры особенно утомляли его. Вдобавок выводило из себя невежество собеседников. Уже затемно он покинул дом своих арендаторов с тяжелой, затуманенной головой. Селение постепенно погружалось во мрак. Сеньор Сальседо взял Лусеро за поводье и повел его шагом к дому вдовы Баруке, где, как обычно, собирался переночевать. На улице не было ни души. Вдова подошла к двери со светильником. Они завели Лусеро в конюшню, и вдова спросила, что он желает на ужин. Дон Бернардо ответил, что ужинать он не будет. За обедом, видно, переел свинины с красной фасолью, в желудке тяжесть. Скинув неудобную одежду и растянувшись голышом на выглаженных простынях, он даже застонал от удовольствия. Рано поутру расплатился с вдовой и, переправившись через Виверу, выехал на дорогу к Саморе. На каком-то перекрестке из виноградника выскочил заяц и метров 100 пробежал зигзагами перед его конем. Наконец Дон Бернардо дал коню шпоры и коротким галопом направил в Тор-де-Сильес. Его методичный, верный привычкам характер не позволил ему изменить дорогу. Несколько секунд заняла мысль о сыне и о хорошенькой Минервине с ребенком на руках. Он улыбнулся. Проехав Тор-де-Сильес, опять пришпорил Лусеро, пересек земли Вильямарсьеля и Херии, проскакал по берегу Симанкаса, пересек речку по Римскому мосту и в полдень уж въезжал в Вальядолид через въездные ворота, оставив по правую руку городской публичный дом.